На днях Федерация охраны природы Кореи и Фонд природы Миранда Новой Зеландии совместно провели расследование перелетных птиц в бассейне Западного моря в уезде Ончон города Нампо, в уездах Чульсан, Тонним, Сончон, Хаксан провинции Северной Пюнган. В результате установлено, что временно здесь обитают 38 700 с лишним голов 30 видов куликов и 6 000 голов 20 видов водоплавающих птиц. В дни расследования в Чунакском рабочем поселке уезда Ончон города Нампо вставили различительное кольцо 6 представителям вальшнепа и 1 представителю другого вида, что проведено в качестве практики и обучения. Одновременно наблюдались 10 представителей этих перелетных птиц с кольцами на ногах из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и других стран. Примечательно, что в бассейне Западного моря найдены разные виды перелетных птиц, которым в мировом масштабе грозит исчезновение. Федерация охраны природы Кореи и Фонд природы Миранда Новой Зеландии с 2015 года ежегодно расследуют и уточняют в бассейне Западного моря маршрут передвижения перелетных птиц, их количество и продолжительность жизни. Работа будет продолжаться по 2020 год.